«Бен Стронг, не заставляйте меня сомневаться в ваших умственных способностях. Нам пора уходить». Холодно проговорил мой конвоир и, не дожидаясь ответа, потащил меня дальше по коридорам. «Убила бы. Жаль, время сейчас неподходящее». Обернувшись перед уходом, я в последний раз посмотрела на пустой коридор и не поверила собственным глазам. На полу, чуть в стороне от места падения киборга, лежал широкий черный браслет, который Томас сделал приемником для моих сигналов о помощи. И все бы ничего, если бы не одно маленькое обстоятельство. Снять его насильно, без повреждения микросхем, невозможно. А судя по светящемуся датчику, браслет до сих пор полностью исправен. Томас отдал его добровольно? Зачем? Что он хотел мне этим сказать? Чтобы не лезла на рожон. Зря, все равно не послушаюсь. Корабль тряхнула. Сжав зубы, я постаралась успокоиться и взять себя в руки. Ничего, жизнь не заканчивается, мы еще повоюем. Совсем рядом, перед входом в багажный отсек, раздались звуки борьбы, крики и вой грубо взломанной системы безопасности. «Не успели». Мужчина хищно улыбнулся и передал мне хранящееся в кобуре на поясе оружие. «Когда услышишь хлопок, беги прямо и не оглядывайся. Через 15 метров должен быть поворот, ведущий к эвакуационному залу. Спрячешься там, пока все не утихнет, а потом со спасательной командой доберешься до Регула. Там тебя встретят, поняла?» «Поняла». Осторожный шаг назад, стремительный разворот, и ноги уже сами несут меня в совершенно другую сторону. «Нет, прятаться, как хотел мой похититель, я не буду, но в одном он все-таки прав. Алексис Бенстронг уже давно пора вспомнить о том, что она военный пилот, а не трусливая школьница». Бесконечный коридор, заблокированная дверь, новый поворот и короткий марш-бросок в поиске другого пути. В голове пустота. Только сквозь глухой стук в висках сознание касаются крики застрявших в каютах пассажиров и погибающих в неравной схватке членов экипажа. Всепоглощающий страх окружающих давит на нервы и мешает адекватно воспринимать происходящее. Холодно. Не глядя, свернув направо, чтобы срезать путь до капитанского мостика, я чуть было не лишилась головы. Луч, выпущенный из небольшой лазерной пушки, прошел в опасной близости от моего лица, опалив с левой стороны волосы и щеку. Черт, только этого сейчас не хватало. Активировав выданное киборгом оружие, я прижалась к стене, досчитала до трех, давая себе небольшую передышку перед следующим рывком, и одновременно с этим сбросила возведенные щиты, готовясь к ментальному удару. «Куда же ты так спешишь, крошка? Выходи. Будешь хорошо себя вести, может, даже живой оставлю». Зазвучал в паре метров от меня голос молодого парнишки, чуть не снесшего мне половину черепа. Главное правило любого военного – не играй со своим объектом. Сколько операций было загублено из-за излишней сентиментальности перед слабым игроком. А потом этот слабый игрок, без малейшего сомнения, с улыбкой на лице взрывал себя вместе с целым отрядом, унося за грань десятки отличных бойцов. «А как же принцип не убивать гражданских?» Стараясь потянуть время, задала вопрос я. «Гражданские сидят по каютам и не высовываются. Все остальные лица подлежат уничтожению. Прости, крошка, но у меня приказ». Как-то обреченно закончил мой собеседник. А до меня донесся громкий щелчок от перезарядки оружия. Сволочь малолетняя. Умирать сегодня в мои планы точно не входит. Потянувшись к мужскому сознанию, я коснулась поверхностных мыслей, и, не обнаружив привычных для всех ларийцев непреодолимых щитов, одним усилием полностью подчинила себе чужой разум. «Прости, парень, но сейчас тебе придется побыть моим прикрытием». Осмотревшись, я спряталась за широкой спиной подчиненного налетчика и как марионетку повела его за собой к капитанскому мостику корабля. Если этот малолетний придурок сторожил от посторонних коридор, ведущий к управленческой части, скорее всего, мы слишком поздно среагировали на опасность. Хотя все равно не понимаю, как пираты смогли обойти внутреннюю систему защиты, доказавшую свою состоятельность в сотнях боевых операций. Сердце кольнуло дурное предчувствие. И я остановилась, не дойдя до нужной двери, всего пару метров. Что-то было не так. Крепко сжав руку своего сопровождающего, я нырнула в его мысли и на пару мгновений выпала из реальности из-за хлынувшего на меня потока откровенного мусора и извращений. Пока отыскала в хламе ценную информацию, думала, возненавижу этого малолетку и собственноручно придушу после разрыва контакта. Но ему повезло. То, что мне удалось выяснить, заставило резко изменить курс и забыть о мелком непонимании. Капитан нашего лайнера сдал корабль без боя. Просто испугался за свою жизнь и решил не бороться. Впрочем, боялся он зря. Его все равно убили. Жалости к подставившему всю команду трусу у меня не возникло. Появился только один вопрос – как спасать ситуацию? Если центр управления кораблем уже занят пиратами, смысла туда спешить больше нет. Вернуться в каюту и ждать исхода событий? Так я и без этого знаю, что нас ждет. Закроют в каком-нибудь общем зале, выставят ультиматум правителю и будут охранять до получения ответа. Если империя пойдет на уступки и переведет деньги, пленных высадят на первой попавшейся планете. Нет, распродадут всех на ближайших торгах и отправятся штурмовать новый корабль. Простая, безубыточная схема с полной окупаемостью проекта. Как говорил мой любимый преподаватель, экономика лишена морали, Алексис, и не нам с тобой ее переделывать. Если бы пару лет назад собственной персоной не участвовала в одной из спасательных операций, я бы сейчас сложила на груди ручки со спокойной душой, уверенная, что нас обязательно вытащат из этой передряги, вернулась бы обратно в свою каюту. Вот только я была там и все видела. А потому с уверенностью в 99% могу сказать только одно. Нас не спасут. Не представляем ценности. Что значит сотни чужих жизней в масштабах целой империи? Незначительная песчинка, которой можно пренебречь ради достижения общей цели и спокойствия населения. Именно так поступили с тем туристическим лайнером, произвести выкуп которого не посчитали нужным. Что же придумать? Быстрым шагом покинув коридор, ведущий к капитанскому мостику, я начала перебирать в голове все возможные варианты нашего спасения. Вот только ничего путного не попадалось. Можно, конечно, спуститься к одному из спасательных флайеров и попытаться подать внешний сигнал тревоги через его бортовой компьютер, но что-то мне подсказывает, что этот путь давно перекрыт. Что же придумать? Не определившись с дальнейшим планом, я прислушалась к чужим мыслям и едва не выругалась в голос. За мной следили. Вели как сопливую девчонку практически от самого блока управления и пытались понять, что же я замышляю. Да уж, хотелось бы и мне это знать. Преодолев еще один пустой коридор под прикрытием подчиненного юноши, спустилась на уровень ниже и выбрала момент, когда мысли преследователя оказались заняты не мной, нырнула в первый попавшийся технический отсек. Сердце стучало, как сумасшедшее. Руки тряслись от нервного напряжения, но все это казалось такой несущественной мелочью, что я старалась не обращать внимания и четко выполнять выстроенный в голове алгоритм спасательных действий. На счету была каждая секунда. Отключить систему, заблокировать дверь, занять место у боковой стены, где в случае обнаружения не смогут достать лучи лазерного оружия. Короткие выверенные движения, доведенные во время военной службы до автоматизма, позволили справиться с поставленной задачей всего за пару минут. Прислонившись к холодной перегородке маленькой комнатки, в стенах которой только что добровольно замуровала себя от посторонних, я смогла, наконец, расслабиться и осмыслить происходящее. Итак, что мы имеем? Пустое хозяйственное помещение, обеспечивающее в случае аварии доступ ремонтной бригаде к электросетям, и спортивную мужскую фигуру, равнодушно смотрящую куда-то поверх моей головы. Не густо. Впрочем, как говорилось в одной из детских книжек, даже если вас съели, у вас как минимум два выхода. Что я могу сделать? Вывести из строя систему питания? Ломать не строить, справлюсь. Вот только боюсь, после моего вмешательства наши шансы на спасение резко приблизятся к нулю. Поднять экипаж? Не зная число выживших и их настроения, любой боевой план заранее обречен на провал. Да даже если каким-то чудом удастся выяснить эти сведения, кто может гарантировать, что летящий с нами персонал подготовлен согласно всем требованиям, а не собран из неудачников, не способных оказать противнику даже малейшее сопротивление? Нет, так рисковать я не готова. Вот если бы найти какую-нибудь связь с внешним миром или хотя бы старенький усилитель для моего браслета, жизнь стала бы намного проще и понятней. Без особой надежды, еще раз осмотрев свое укрытие, я остановила взгляд на подчиненном юноше. Что с ним делать? Прибить жалко, но и отпустить тоже не вариант. Стоит только на мгновение ослабить контроль, и эта махина, не задумываясь, свернет мне шею или передаст своим сведения о моем местоположении. Передаст. Зацепившись за эту мысль, я поднялась на ноги и приказала парню сложить на пол все имеющиеся в его распоряжении устройства. Лицо юноши скривилось, по телу пробежала судорога, но он все-таки подчинился. наблюдая, как юный пират вытаскивает из потайных кармашков десятки разнообразных передатчиков, мои мысли не покидал только один вопрос – почему эта идея не пришла мне в голову раньше? «Ладно, Алекс, потом будешь рефлексировать. Сейчас главное – выбраться отсюда живой и здоровой». Выбрав из кучи одно из наиболее мощных устройств, я подключила к нему свой браслет и, проникнув через него в бортовую систему, разослала сигнал тревоги и координаты лайнера по всем сохраненным в памяти каналам связи. Летные патрули, свободные наемники, пролетающие мимо грузовые корабли и частные флайеры о нашей беде узнают все. Но вот помогут ли? Хочется верить, что все это не напрасно.